запечатлевал на холсте греховность, себялюбие, злочестие, которыми дышало его лицо. Когда он окончил работу, нищий, который к этому времени уже немного протрезвел, открыл глаза, увидел перед собою полотно и вскричал в испуге и тоске. «Я уже видел эту картину раньше». «Когда?» — спросил Леонардо. 3 года назад, еще до того, как я все потерял. В ту пору, когда я пел в хоре, и жизнь моя была полна мечтаний, какой-то художник написал с меня Христа». Чужестранец довольно долго молчал, устремив глаза на священника, который пил свое пиво. Но Шанталь знала, что его слова предназначаются ей. «Может быть, у добра и у зла одно и то же лицо. Все зависит лишь от того, когда встречаются они на пути каждого из нас». Он поднялся, сославшись на усталость, извинился и ушел в свой номер. Посетители бара расплатились и медленно потянулись к дверям, поглядывая на дешевую репродукцию знаменитой картины и мысленно спрашивая себя, на каком именно отрезке их жизненного пути повстречался им ангел или демон. И хотя никто не поделился своими раздумьями с другими, все единодушно пришли к такому выводу. Все это произошло еще до того, как Ахав превратил разбойничий край в мирный и процветающий. А теперь все дни неотличимы друг от друга, и больше ничего. Измученная Шанталь работала как автомат, но знала, что она единственная из жителей Вискоса, кто думает иначе. Она чувствовала на лице ласкающее прикосновение тяжелой и обольстительной руки зла. Может быть, у добра и у зла одно и то же лицо. Все зависит лишь от того, когда встречаются они на пути каждого из нас. Хорошо сказано. И, может быть, даже соответствует действительности. Но сейчас ей было не до них. Сейчас она хотела только спать. Кончилось тем, что она ошиблась, отсчитывая сдачу одному из посетителей, что случалось нередко. Она извинилась, но виноватой себя не почувствовала. Сохраняя бесстрастное достоинство, девушка дождалась, когда уйдут последние клиенты. По обыкновению это были мэр и священник. Шанталь заперла кассу, надела свое дешевое тяжелое пальто и отправилась домой. Так было уже много лет. В третью ночь она предстала перед лицом зла. А зло на этот раз приняло обличье крайнего изнеможения и высоченной температуры. Девушка почти теряла сознание, но при этом не могла забыться сном. Где-то за окном слышался неумолчный волчий вой. Порой Шанталь думала, что у нее начинались галлюцинации. Ей казалось, что зверь проник в ее комнату и говорит с ней на непонятном языке. В краткий миг просветления она захотела встать и пойти в церковь, попросить падре вызвать врача. Ей плохо, очень плохо. Но когда она попыталась исполнить свое намерение, то поняла, что ноги ее не слушаются, стали точно ватные, и до церкви ей не дойти. Если пойдет, то до церкви не дойдет. Если же все-таки дойдет, ей придется ждать, пока падре проснется, оденется, отворит ей дверь, а тем временем ночной холод усилит ее жар до такой степени, что она скончается прямо там, перед тем местом, которое многие почитают священным. «Что ж, — подумала Шанталь, — по крайней мере, не придется нести меня на кладбище, я умру на нем». Всю ночь она металась в жару и полубреду, но когда утренний свет проник в ее комнату, она заметила, что температура снизилась примерно наполовину. Силы вернулись к ней, она попыталась было заснуть, но услышала такой знакомый гудок. Это в Вискос приехал булочник, и значит, пора готовить утренний кофе. Никто не приказывал ей спуститься и купить хлеба. У нее ни перед кем не было обязательств. и она могла лежать в кровати хоть целый день, потому что на работу ходила лишь по вечерам.